Глава 9. Ловушка на драконьера. Идти по заросшей тропе оказалось не намного удобнее, чем по лесу. Те же корни, колдобины и колючки. Алича спешила за Грегом, стараясь не отставать, и ветки, которые он не успевал придерживать, хлестали ее по глазам. Уже давно скрылся из виду перекресток, а ее все трясло при мысли, как близки они были от гибели. «Как ты догадалась?» — раздался спереди голос Грега. «Я его увидела». «Быть не может. Иллюзии зеленых драконов не распознаются». «Ну, тогда считай, что нам помогла святая невеста». Сердито отозвалась девушка. «Значит, это она устроила так, чтобы я выдал себя дракону?» «Что?» Алича остановилась. «Как выдал?» Грег обернулся к ней. «Если бы дракон сумел нас увидеть, пришлось бы вступить в бой. Но прежде чем он нас высмотрел, я отвел ему глаза. Ни один он умеет обращаться к стихийной магии». «Ты умеешь колдовать?» «Да ну, разве это магия? От рождения у меня есть кое-какие способности, но я не развиваю их. Воину не годится колдовать, это нечестно». «Колдовство тоже оружие?» — усомнилась Алича. «Зачем от него отказываться?» Грег хмыкнул. «Вальтер бы с тобой согласился. Он не брезгует ни алхимией, ни магией. Он даже книги читает, может целыми днями над ними сидеть. Но он глава семьи, он и должен мыслить шире. Благо, все, что может послужить к славе и силе клана. А вот я не уверен, что применил сейчас магию во благо. Зеленый дракон прекрасно понял, что это было, потому и перестал нас искать». «И что теперь будет?» «Это и меня интересует. Против людей у драконов одни приемы, против нелюдей — другие. Любопытно, за кого он счел меня». «Так ему же наверняка сказали про драконьера». «Драконьер. А что это такое? Думаешь, здешние драконы хоть раз с ними встречались? Не говоря уж о том, что драконьеров не существует». «А ты?» Грег негромко рассмеялся. «Представляю, в какой растерянности сейчас зеленый клан. По их земле шастает неуловимый драконьер, знающий их повадки и владеющий магией». «А ты как будто и рад». «Рад», — подтвердил Грег. «Нет ничего интереснее охоты, особенно когда непонятно, кто на кого охотится». «Думаешь, у драконов имеются на этот счет сомнения?» «Так это самое забавное и есть. Ты когда-нибудь играла в прятки?» «Может, для тебя это и игра, но для меня нет», — возмутилась Алича. «Мы в диком лесу, нас выслеживают драконы, а у нас нет припасов, и мы уходим все дальше от людей. Что мы будем есть? Траву?» «Я пока не хочу есть». «А я хочу. Я в последний раз ела вчера днем. Мне уже мерещится запах тушеного мяса с фасолью и специями». «Я все ждал, когда ты его учуешь», — ухмыльнулся Грег. Алича изумленно уставилась на него. «Так он мне не мерещится?» «Я давно его чую, почти от перекрестка. Пахнет мясной похлебкой и дымом очага. Где-то там, в лесу, топят печи, готовят обед». В воображении девушки сразу возник заманчивый образ домика лесничего, углежога или святого отшельника. «Нет, отшельника лучше не надо». Хоть и совестно было в этом себе признаться, Алича предпочла бы сейчас телесную пищу духовной. «И что интересно», — добавил про себя Грег, — «наша тропа ведет именно в том направлении». Тени начали удлиняться, они все шли и шли, поднимаясь в гору по заброшенной тропе. Аромат тушеного мяса витал среди сосен и елей, дразня обоняние, но неведомый домик лесника все не показывался. Тропа становилась все хуже, пока не исчезла совсем. Или они ее потеряли. последнее вернее. Чем ближе к вечеру, тем сильнее Аличи подозревала, что Грег попросту заблудился. Особенно, когда он вдруг остановился, схватив ее за руку. «Стой!» Аличи съежилась, ожидая услышать свист драконьих крыльев. Но в лесу было тихо. Только далеко внизу что-то глухо и монотонно грохотало. «Внизу!» Аличи вцепилась Грегу в руку, сообразив, что они чуть не свалились в пропасть. Они стояли на краю длинной, глубокой скалистой расселины, на дне которой шумел поток. Ущелье уходило в обе стороны, скрываясь в лесу. «Моста не видать», — произнес Грег, изучая пропасть. «Но обедом, точнее уже ужином, определенно пахнет с той стороны». «Как же мы переберемся на ту сторону?» Грег со вздохом взглянул на нависающий над лесом черный верх, который в свете заходящего солнца в самом деле выглядел действительно абсолютно черным. «Проще простого, если бы я кое-что не пообещал Вальтеру». «Эх, ничего не поделаешь, будем искать мост». Край солнца как раз нырнул за лес, когда им, наконец, повезло. Деревья расступились, и прямо перед ними возник долгожданный мост через пропасть. Да не висячий, как мост через Мистель, а каменный, довольно широкий. Правда, выглядел он так, словно был построен при первых графах Веттерштайн, и с тех пор его ни разу не чинили. Позеленевший от древности камни покрывал густой ковер мха. Аличе мост сразу не понравился. «Что ты медлишь?» — обернулся Грег. «Какой-то у него ненадежный вид. Смотри, какой он древний, замшелый. Да ему, наверное, лет 100. Вдруг рухнет?» «Простоял 100 лет и не рухнул, значит, еще один вечер точно простоит. Давай, не трусь, я пойду первым. Когда подам знак, иди за мной». Грег, ни мгновения не колеблясь, направился на другую сторону. В сумраке пропасти где-то ужасно глубоко грохотал поток. Хорошо, что уже темно, и его не видно. Дойдя до середины, Грег обернулся и махнул рукой. Алича осторожно ступила на мост. Камни под ногами шевелились, как живые. Казалось, мост дышит. В следующий миг замшелые камни начали медленно уходить из-под ног, как во сне. Когда надо бежать, а сам еле плетешься, с трудом пробиваясь сквозь вязкий воздух. Аличи застыла, глядя, как неуловимо перетекая из одной формы в другую, рассеивается иллюзия. Девушка метнулась назад, поскользнулась и упала навзничь. Мост вытянулся, встал на дыбы, распахнул крылья и взлетел. Грег, однако, удержался. Слепящей вспышкой сверкнул зачарованный меч. Грег одной рукой, ухватившись за колючий гребень, приподнялся и вонзил Чинкуэду дракону в спину. Громоподобный рев отозвался долгим раскатистым эхом. Выдох пламени, и дракон, словно переломившись пополам, рухнул в пропасть. Аличи мигала, глаза слезились от вспышки, перед ними плавали красные пятна. Из пропасти снова донесся рев. Пламя полыхнуло так, что выплеснулось наружу. Потом стало тихо. Аличи подобралась к самому краю и заглянула внутрь. Из пропасти валил густой дым. Только глаза защипало. Все равно, что всматриваться в дымоход. «Грег!» — крикнула Аличи и закашлялась. После драконьего рева собственный голос показался ей жалким писком. Губы девушки скривились, на глаза навернулись слезы. Что же ей делать теперь? Не может быть, чтобы Грег погиб. Но ведь она своими глазами видела, как он упал в пропасть. И она осталась одна. Аличи стиснула зубы, прогоняя слезы. Не время раскисать. Надо искать Грега. Может быть, он где-то там внизу, раненый? Позади хрустнула ветка. Сердце Аличи на миг остановилось. Она обернулась. Перед ней стоял Грег, весь в саже с головы до ног. На чумазом лице блестели белые зубы. «Сколько камнем не прикидывайся, а дерево, оно и есть дерево», — хрипло проговорил он. Аличия молча обхватила его, прижалась лбом к груди и беззвучно разрыдалась. Грег поверх ее плеча смотрел на провал, откуда все еще сочился дым. «Хитер!» — со смешком произнес он. «Понимаешь, на чем мы чуть не попались?» Аличия помотала головой, молча глотая слезы. «Зеленые драконы владеют иллюзией только в пределах своей стихии. Он решил, что драконьер, то есть я, это знает, и в сущности угадал. От каменного моста я не ожидал никакого подвоха. Но что ему стоило немного выждать? Если бы ты тоже взошла на мост, у меня были бы связаны руки, но ему не терпелось. Ну, что молчишь? Ты же хотела, чтобы я убил этого дракона, вот я его и убил. Ты рада?» «И в самом деле пора объявлять войну», — всхлипнула Аличия. Грег потрепал ее по спине и огляделся. «Ого! Смотри-ка, а вот и мост! А за ним уж не ворота ли?» Аличия подняла голову и увидела, шагав в 20, еще один древний мост. Точно такой же, как тот, иллюзорный. На другой стороне в сумраке еле виднелись какие-то каменные столбы. «Пойдем посмотрим», — предложил Грег. Ворота вблизи оказались высокой каменной аркой. Сами ворота давно сгнили, даже петли рассыпались в труху. Грег подошел к арке, поднял голову и присвистнул. Под сводом арки был вырезан барельеф в виде гербового щита. «Уж не об этом ли знаки болтали крестьяне в омельниках? Посмотри-ка!» Аличия прищурилась, вглядываясь в изображение, и вскоре, к своему удивлению, она поняла, что кое-что различает. «Рука, сжатая в кулак, держит язык пламени», — сказала она. «Что это означает?» «Должно быть, герб владельца». «Владельца чего?» «Хотел бы я знать. Никогда не видел прежде этого владения и даже не догадывался, что оно тут есть». Грег задумчиво посмотрел в темноту за аркой. «Как там, — говорили мужики, — невидимый замок?» Аличи тоже заглянула туда, и по спине у нее пробежали мурашки. «Они еще говорили, граф проспал полста лет и проснулся», — добавила она со страхом. «Что еще за граф такой?» «Грег, ты только что убил дракона. Может, на сегодня хватит? Может, не стоит?» «Стоит, стоит», — возразил Грег. «Хотя бы потому, что мясной похлебкой пахнет именно оттуда».